Глава 24. Николай, сидевший на корточках, поднялся и взглянул на песок арены. Там до сих пор виднелись яркие кровавые пятна и лежали тела бестиариев и зверей. В центре чернел выжженный круг, всюду чувствовался запах гари. Как он мог оказаться таким глупцом? Он видел, что Клеопатра сотворила на корабле, но не знал, каким образом. Он даже не представлял, на что она способна. Сегодня в свете факелов львица превратилась в новое существо, не менее дикое. Она раздирала кожу врагов и ранила невинные жертвы, ничего не сознавая и не задумываясь. Мир столкнулся с созданием, обладающим безграничными возможностями. А взглянув на небо, Николай остолбенел. Он уже не сомневался, что пламя, зажженное римлянами, призвало богиню в мир смертных. Огонь — родственник Сахмет, дочери Ра. А теперь обычная ведьма заперла ее в шкатулку. Неужели они не понимали, что колдунье не под силу пленить богиню? Клеопатра наверняка сбежит, и тогда она растерзает всю землю. Ученый понимал, что ему следовало немедленно отправиться в гавань и убраться во свояси. Он всего лишь наивный ученый, а она — чудовище. Однако он бросился вниз по ступеням. Он сделает то, что требуется, прежде чем пожалеет о случившемся. Промчавшись через большой цирк, он выскочил из ворот, молча попрощавшись с прежней жизнью историка. Судьба его изменилась, и Николай должен ей подчиниться. Он поднялся на Палатинский холм. Нужно встретиться с императором. Надежды на то, что ему удастся разделить Клеопатру и Сахмет, не осталось. Прежней египетской царицы больше не существовало. И теперь, несмотря на угрызение совести, чувство вины и страх, Николай искал оружие. Он попытается ее убить. Сенаторы собрались в тайной комнате, куда можно было попасть из большого цирка. Они дрожали от возбуждения и ужаса. «Час настал», — заявил первый сенатор. «Август назначает себе на службу силы, которые ему не подвластны. Император станет утверждать, что небесный огонь — не что иное, как предзнаменование его победы. Но Клеопатра жива, а наш император прошествовал по Риму, заявляя, будто она умерла. Лжец и предатель республики. Он сторонник того, что сам же и осуждает. Кроме того, он сражается против жуткого создания. Рим в панике. Кто она, собственно?» «Не из тех, кого стоило бы злить. Мы были свидетелями, как ее поймали. Но что произошло потом? Колдунья действительно пленила ее, но ведь ее не уничтожили. Кто знает, кому служит эта ведьма? Вероятно, император хочет использовать Клеопатру в своих целях, чтобы избавляться от соперников». «Мы — сенат», — насмешливо возразил другой. «Он никогда не осмелится». «Ты настолько уверен, что нам ничто не грозит?» — спросил первый. «Август не столь защищен, как раньше. Его спасла лишь магия», — заметил третий, содрогаясь при воспоминаниях о змее и об обжигающем жаре сверхъестественного пламени. «Кто из императоров Рима окружал себя колдунами?» — взвыл самый старший. «Даже его дядя никогда не осмеливался заниматься подобными фокусами на публике», — продолжал первый. Собравшиеся уверенно кивнули. Несомненно, Август не следовал обычаям своих предшественников и вообще нарушал все мыслимые законы Рима. Вопрос заключается в том, как использовать ошибку императора на благо республики, — подытожил он. «Восстание? Мы слишком стары, — пробормотал пожилой сенатор. Но и он с морщинистой кожей и трясущейся головой сжал кулаки. В одну секунду к нему вернулось юношеское тщеславие. «Мы будем не одиноки», — — заявил последний политик, и остальные кивнули. «Август не полководец. Он не умеет командовать войсками. Раньше они были солдатами Антония, а теперь могут перейти на нашу сторону». «А простонародье?» «Разумеется, события этой ночи предвещали Риму катастрофу. Загадочные предзнаменовения можно было отыскать в пророчествах Сивил или вписать в свитки при наличии соответствующих связей. А такие связи у сенаторов имелись. Как только нужная история будет рассказана, она обязательно дойдет до ушей горожан, а слухи будут на руку политикам. И сенаторы разошлись, каждый со своими указаниями и оружием. Они сражались не мечами, но остро заточенными языками. Они намеревались ранить Августа словами, а затем, когда он лишится сил, убить его более традиционным способом, например, так же, как и его дядю. Псил стоял за стенами цирка посреди смерча, споря со своей женой. Вопреки собственному желанию, она помогла ему загнать Клеопатру в тюрьму Хризаты. Сейчас ураган хлестал заклинателя градом и дождем. «Царица в плену», — возражал Усем. «Иное меня не волнует. Нас призвали, чтобы помочь схватить ее, и не более того». Вихрь кружил вокруг Псила. Вдруг он почувствовал, как ураган сковывает его запястье. Льдинки били его по лицу. Он в отчаянии зажмурился. Голос дочери западного ветра завывал среди зданий, врезаясь ему в уши. «Я не порабощал ее», — едва сдерживая ярость, проговорил Усем. «Благодаря моим усилиям в Риме наступит мир и спокойствие. Кроме того, моему племени ничто не будет угрожать, как и нашим детям. Они никогда не окажутся во власти империи». Ветер взметнул пыль с улиц. «Она уже связала свою судьбу с древней богиней. Вот кто поработил ее. А теперь в плену обе». Ветер подхватил Усема и унес высоко в небо. В конце концов он стал задыхаться. На горизонте ярко сиял золотисто-огненный шар. Усем горестно уставился на него. Жена оказалась права, ведь Сахмет еще жива. Псилу нельзя возвращаться. Слишком многого он не знал, а на важные детали просто не обратил внимания. Вихрь постепенно утих, медленно опустив Усема на землю. Воздух был неподвижным и тяжелым. Жаркая и душная летняя ночь давно опустилась на город, а над головой безмятежно светили звезды. Усем поднял взгляд, желая извиниться, но жена уже улетела. Тяжело дыша, Аут брела в окружении солдат Агриппы. По пути она приложила прялку ко лбу каждого легионера, заставив их забыть о зрелище в цирке. Не надо умножать хаос. Она была разочарована. Сейткона не смогла помешать заклинателю змей пойти наперекор судьбе, которую она для него сплела. Ему следовало отдать царицу Аут, но Клеопатра оказалась у Хризаты. Северянка потеряла власть над несколькими нитями, и на полотне проступила четкая темная канва, и она расползалась. Сейткона ничего не могла поделать. Аут знала, что связано с судьбой царицы. Все нити сплетались друг с другом, узлы превращались в узоры и становились частью единого целого. Аут была уверена, Клеопатра жива, а Сахмет обрела невиданную мощь. Когда Клеопатру окутало пламя, Сейткона почувствовала, как богиня питается жаром и жестокостью огня. Сейчас она находилась здесь. Аут ощущала светящиеся волокна. Рим погрузится во мрак, насилие и разрушение. Ожили и другие древние боги. Их питала ярость Сахмет. Увы, северянка не могла изменить события. Закашлявшись, она согнулась пополам. Легкие практически разрывались. Как она беспомощна! Если она потерпела неудачу, почему до сих пор жива? Взгляд ее затуманился, и Аут упала на колени. Легионеры подняли старуху и понесли по дороге обратно во дворец. Даже лишившись чувств, она продолжала крепко прижимать к груди прялку.